тебе, все время жалующемуся, что у тебя нет времени. Люди нагружают себя таким количеством дел только для того, чтобы убежать от скуки. Все жалуются, что они настолько заняты, и у них совсем нет времени. Почему они так заняты? Это всего лишь иллюзии, которые держат людей занятыми. Кто практикует дзадзен, у того есть время. Кто практикует дзадзен, должен пытаться иметь больше времени, чем все остальные. Если мы будем невнимательными, то начнем еще делать много шума вокруг хлеба насущного. Мы постоянно торопимся, но почему? Из-за этого хлеба. Курицы тоже быстро клюют свой корм, и зачем? Только чтобы быть съеденными человеком. Сколько иллюзий имеет человек в течение жизни? Это нельзя посчитать. День за днем, я хочу это, я хочу то. Одна прогулка приносит где-то 50-100 тысяч иллюзий. Это называется быть занятым. Я хочу быть с тобой, я хочу домой, я хочу видеть тебя. Люди постоянно запыхавшиеся. Так старательно они бегают за своими иллюзиями. Вон отсюда, туда, на другую сторону, бежим из самсары в нирвану. Это отношение я называю гонкой в карме. Развитие средств передвижения сделало мир меньше. Мы носимся в машинах, но куда мы, собственно, едем? В казино, мы давим на газ, чтобы убить время. Есть люди, которые играют целую ночь в карты только для того, чтобы следующим утром проглотить пару витаминов и пойти на работу с мешками под глазами. Большое волнение в мире никак не хочет успокаиваться. Что можно сделать в виде этих заурядных людей, кроме как смирившись, пожать плечами? В старых куанах часто есть вопрос: «Откуда ты идешь?» Здесь спрашивается не о месте. Откуда идем мы все? Многие хотят секса. Они идут из желания секса. Другие жадны до денег. Они идут из жадности денег. Пожалуйста, посоветуйте меня другим. Эти идут из карьеризма. Я должен еще сделать это и это. У меня совсем нет времени. Так ты становишься совсем нервным. Что тебе делать? Лучше всего ничего. Просто успокойся. Дзадзен означает делать нечеловеческую работу. Шефы фирмы, политики жалуются на их занятость. При этом они еще умудряются заботиться о паре любовниц. Вопрос в том, что для нас действительно важно. Если ты убегаешь прочь, то никогда не дойдешь до конца. Если ты бежишь за чем-либо, то тогда нет конца. Ты должен без возражений практиковать дзадзен в этот момент. Нет ничего более ценного, чем жизнь, которую живут из позы лотоса. Гонки в мире подобны бегу облаков в несознании. Речь идет не о том, чтобы бежать быстрее, все движется в несознании. Все основано на обоюдном взаимодействии, сущность не существует. Это как с облаками, они не существуют и не существуют, и все равно они существуют, но они и не существуют. И потом все ломают себе об этом голову. Когда в дзадзен ты ясно видишь проходящий мир, то обогащаешь дхарму и жизнь. Когда ты просто бегаешь в мире, то это не обогатит твою жизнь.